Лагерь вышел из повиновения. Дела фашистов становились с каждым днем хуже. В их распоряжении осталась узкая полоска земли между Кёльном и Дрезденом, которую беженцы пересекали всего за сутки. Как в мышеловке метались здесь гитлеровцы, перебрасывая войска и снаряжение то в одну, то в другую сторону. Ни днем, ни ночью не прекращалась лихорадочная работа военной машины, которая скоро должна была выйти из строя, как бывает с мотором, когда в бензобаке не остается ни капли горючего. Чувствуя приближение возмездия, гитлеровцы хотели спрятать концы в воду. Эшелоны с заключенными пересылались из лагеря в лагерь. Под дулами автоматов брели измученные, голодные узники. Где конец их пути, никто не знал. Их не кормили, не давали возможности напиться. Отставших немедленно пристреливали. Впрочем, убивали не только отставших. Вооруженные гитлерюгендовцы жаждали показать свою храбрость. Эти зеленые юнцы выходили на дороги и поджидали колонны узников, держа автоматы наготове. Им доставляло большое удовольствие скашивать длинными очередями людей в полосатых зебрах. Эсэсовцы не препятствовали этой забаве молодых головорезов. Фашисты заметали следы, чтобы будущее правосудие не узнало о существовании лагерей смерти. Они хотели уничтожить всех пленников до одного человека. Бухенвальдский лагерь находился почти в центре этого военного хаоса. И сюда все прибывали и прибывали новые узники. Число заключенных значительно возросло. Кто говорил, что в середине марта 1945 года в бараке Бухенвальда было втиснуто 50 тысяч человек, а кто – более 60 тысяч. В каморку Якова Семеновича заглянул Илюша Воробей. «Ну, что нового у тебя?» – спросил штубендист, что-то проверяя в своем шкафу. «Дядя Яша!» – взволнованно начал мальчик. «Снова прибыл транспорт!» «Мертвых сколько?» «Весь двор крематория забит трупами. Страх смотреть!» Гуфтман молчал. На его худом, бледном лице была скорбь. Закрыв шкаф, он сел на койку, положив на колени длинные костлявые руки. «А что с нами будет, дядя Яша?» – звучал тревожно детский голос. «Возьмут фашисты, да и уничтожат всех нас. Не зря они столько народу сюда согнали. Говорят, фашисты начали сверлить в нескольких местах эту гору, на которой лагерь стоит. Заложат туда взрывчатку. И все мы на воздух взлетим». «Как бы им самим не взлететь», — промолвил Гофтман. «Слышите, что-то гудит», — прислушался Илюша. «Наверное, это машины, которыми сверлят гору». «Гудит, Илюша, гудит. А ты побаиваешься?» «А чего мне?» — мотнул головой мальчик. И опять спросил. «А могут они нас с самолетов разбомбить или из пушек?» «Все могут, Илюша». «Зачем же нам ждать, дядя Яша? Надо сделать восстание и перебить всех эсэсовцев. Винтовки и патроны теперь у нас есть». Яков Семенович покачал головой. «Это ты имеешь в виду то оружие, которое мы достали из тира?» «А что, и этого хватит. Можно еще камнями, палками их бить». «Нет, Леша, камни и палки вряд ли помогут. Время придет, и ударим мы по этой нечисти». «Да так, чтобы наверняка. Неудача только всех нас погубит. Я слышал, что сейчас в Веймархе и Эрфурте, да и в окрестных селах, очень много скопилось немецких войск». «А если войска еще долго тут будут?» – опечалился Илюша. «Петю в тюрьме могут убить». Блоху могло спасти только восстание или неожиданный прорыв советских войск. Было начало апреля 1945 года. Весеннее солнце обливало землю теплом. Шумела молодая листва букового леса. Зеленела свежая травка, пробивающаяся кое-где из затоптанной тысячами ног страдальческой земли Бухенвальда. Илюша Воробей прибежал в восьмой блок и взволнованным, прерывающимся голосом сообщил Якову Семеновичу, что комендант лагеря дал приказ выстроиться на Аппельплаце всем евреям для отправки их в другое место. Даже малышу было понятно, что евреев ожидает расстрел. «Ведь их убьют!» – Некоторые уже пошли на построение. Надо их как-то спасти, дядя Яша». «Надо, надо, Илюшенька», — подтвердил Гофман. «Вот видишь, что я делаю?» Он показал кусок красной материи и вырезанные из нее красные треугольники Винкеля. «Вы хотите заменить их знаки?» — догадался мальчик. «Да, документы ведь в канцелярии сгорели. Мы фашистов запутаем». Нарезав целую стопку красных Винкелей, Гофман стал отпечатывать на них букву «Р». Илюша помогал ему штемпелевать. Каждая минута была дорога, стоила многих человеческих жизней. Но и при этой торопливости они сделали Винкеля очень хорошо. Ни один эсэсовец не мог придраться. Когда все было готово, Илюша сбегал за Владыком и Митей Бужу, которые сидели возле барака, греясь на солнышке. Втроем они быстро разнесли Винкеля по баракам. Мальчики видели, как евреи торопливо срывали шестиконечные звезды и нашивали на грудь новые знаки, которые должны были их спасти от смерти. Прошли те времена, когда узники повиновались своим тюремщикам с первого слова. К главным воротам, на которых чернели слова «каждому свое», явилось всего несколько человек. Лагерное начальство было встревожено, стало принимать срочные меры. В лагерь ворвались эсэсовцы. Их мотоциклы с треском носились от барака к бараку. Гитлеровские головорезы явно были сбиты с толку. В толпе заключенных они видели очень мало евреев. Почти некого гнать на Апельплац. Эсэсовцы рыскали по баракам. Им удалось захватить только тех евреев, которых уж очень выдавала их внешность. Их повели расстреливать, окружив плотным кольцом охраны. Особенно тяжело погибать в такое время, когда со дня на день по всему миру может провестись ликующая весть о падении гитлеровской Германии. Пройден такой тернистый путь, обидно споткнуться и упасть на дороге к свободе. Жизнь после войны будет намного лучше. Люди больше будут ценить мир и ненавидеть тех, кто сталкивает народы для истребления друг друга. Большинство узников верило, что придет день их освобождения. Но были и такие, которые впали в уныние, ждали только смерти, искали утешения в религии. Митя, Бужу и Илюша зашли в умывальник 36-го блока. Они увидели здесь странную картину. В углу на коленях молился подросток, доставая лбом при поклонах почти до каменного пола. Мальчики удивленно переглянулись. Еще не беда, если верует в Бога старый человек, а тут ведь почти ровесник им. Как же так? Кто его научил? Молящийся был весь поглощен своим занятием. Кажется, он ничего не слышал и не видел, кроме пустого угла. Взор его был полон наивной веры, что вот сейчас произойдет чудо, к нему слетит на крылышках Спаситель. Но никто к нему не прилетел, и он продолжал шептать молитву, крестясь и кланяясь. Друзья подошли поближе, осторожно закрыв за собой дверь. Митя кашлянул. И тогда подросток, повернув к ним страдальческое, какое-то темное, иконописное лицо, вскочил с колен. «Не бойся, мы не кусаемся», — сказал Митя. «А я и не боюсь», — последовал ответ. Подросток был явно недоволен, что ему помешали. «Ты, кажется, молился?» — извиняющимся тоном спросил Митя. «Молился. Ну и что? Если хотите, вы молитесь». Подросток смотрел на них холодно. «Нет, мы лучше уйдем». Подросток вышел из умывальника вместе с ребятами. Безобидное поведение двух мальчиков обезоружило его и настроило на мирный, доверчивый лад. «Я уже четвертую ночь сплю, не раздеваясь», — тихо заговорил он. «У нас в блоке все так. Говорят, что эсэсовцы весь лагерь уничтожать собираются. Вот я и молюсь, чтобы Господь Бог защитил всех». «А кто тебя научил молиться?» — спросил Митя. «Бабушка», — как-то нехотя проговорил подросток и, словно оправдываясь, продолжал. «А у нас во флигеле есть один дядька, он говорит, что без воли Божьей даже волос с головы человека не упадет». «Слушай ты его», — махнул рукой Митя, — «он еще чего-нибудь придумает. Вот у нас дядя Яша — это да, правильный человек. Он ни на какого бога не надеется и нам не велит». Мите захотелось пригласить подростка в 8-й блок, чтобы он познакомился с ребятами, с дядей Яшей, поговорить с ним по душам. Слушай, а как тебя звать? Шура Богомолов. Ты, наверное, молишься, потому что фамилия у тебя божественная, созерничал Илюша Воробей. Но попытка развеселить мальчика не удалась. Шура даже не улыбнулся. Чего уж тут ждать от Бога, стал агитировать Митя. Вот ты его просишь защитить тебя от фашистов. А они тоже молятся Богу, чтобы он помог им нас уничтожить. Ты видел, что они сегодня в лагере делали? Людей-то сколько постреляли. Шура задумался. «Приходи к нам в 8-й блок», — пригласил Митя. «У нас хорошо, вот увидишь». Шура Богомолов не забыл об этом разговоре и дня через два пришел к ребятам. Перед входом в барак его остановил какой-то паренек. «К кому идешь?» — спросил он строго. «К Мите Бужу и Илюше Воробью. А что, разве нельзя?» «Можно-то можно, да надо сначала узнать». «У них тут свои порядки», — удивился Шура. «Часовой стоит. Интересно, что там они делают?» Часовой позвал Митю Бужу. Тот увидел Шуру Богомолова и приветливо подал руку. «Пошли, мы ждали тебя». «Что это у вас охрана у дверей?» — спросил Шура. «Так надо», — улыбнулся Митя. «Сейчас ты сам узнаешь, зачем». Войдя в барак, Шура сначала не понял, что здесь происходит. На что-нибудь другое, а уж на концерт, он и не мечтал попасть. Шура сел на скамейку, будто в клубе, стал слушать и смотреть. На двух сдвинутых столах это была сцена. Хор из нескольких голосистых ребят. Льется волнующая, призывная, крылатая песня. По долинам и по взгорьям. Потом на сцену поднялся бойкий паренек и прочитал стихи Маяковского. «Возьмем винтовки новые». На них флажки, мальчик читал очень выразительно, с подъемом. Когда война метелится, придет опять, должны уметь мы целиться, уметь стрелять. Шагай круче, целься лучше. В этот день выступил дядя Яша. Он такие злые шуточки отпускал в адрес эсэсовцев. И высмеивал их, и издевался над ними. Ребята то помирали со смеху, то сжимали кулаки и были готовы хоть сейчас броситься на врага. Под конец снова запел хор. Бушуют снаряды и рев канонады гремит над усталой землей. Но знаем без спора, что кончится скоро жестокий и длительный бой. Придет конец войны, и вновь увидим мы места родные и того, кто сердцу мил. И в тот счастливый час, пускай любой из нас не забывает про друзей, с кем здесь он был. Горе, беде, любой, не пропадешь, коль рядом друг с тобой. Дружба — крепкий союз. Голландец, немец, русский, француз. Когда замерли последние звуки, Митя обернулся к Шуре Богомолову. Ну как, ничего, песня. Замечательная. Понял теперь, какие мы здесь молитвы читаем. Дошло? Дошло. Шуре понравилось в 8-м блоке. Он стал приходить сюда каждый день. Подружился с ребятами, вместе с ними готовился к решающей схватке с врагом и про свои молитвы совсем забыл.